Так состоялась встреча с разумной жизнью вне Земли. Уилки рассказал мне подробно, что именно он узнал о них. Бедные братья по разуму! Сумеют ли они спасти свою цивилизацию? Пока все. Поговори, милый отец, при личной встрече. Твой Кирилл. П.С. Как продвигается строительство города на Великом океане? На открытие непременно приеду, если не буду в это время в космосе. Милый мой славный папа, я женился. Приеду с женой. Ее звать Рената Петрова. Кирилл Мальшит. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Март 2010 год. Читала Саша Жукова.